Глава 54. «Думаешь, получится договориться с консервами?» Голос Аратона звучит напряженно. «Должно сработать. Они сами создали эту ситуацию. Не пойдут на уступки, получат по полной». Найджел сжимает мою руку. Мужчины обсуждают, как воспримут консерваторы новый город в небе. Город, где драконы и драконицы будут на равных. Я все не решаюсь спросить, зачем мы остановились в открытом поле? Зачем императрица пригласила нас сюда? Я-то думала, что встреча с ней пройдет в замке, а не в таком странном месте. До ближайшего города далеко, до резиденции императора тем более. Мы сидим в тонированном омнибусе. Здесь император, я, Найджел и охрана. Много охраны. Мужчины спорят, а я нервно вздрагиваю, когда на поле появляются еще омнибусы. Они останавливаются напротив нас. Охрана тут же выскакивает из нашего, окружая периметр. «Ну что? Сейчас начнется!» Аратон довольно потирает руки. Слышу его голос, будто через туман. Мой взгляд не отрывается от одного из омнибусов, самого роскошного, с императорским гербом на крыше и дверцах. «Вериса!» — зовет Найджел. «Слушай, давай ты прикуешь меня наручниками к креслу?» — предлагаю в панике. «В эту игру поиграем в спальне!» Найджел склоняется ко мне, опаляя горячим дыханием. «Ничего не бойся, все будет хорошо!» Драконяка подмигивает. «А нет, это глазик дергается!» «Вериса, тебе придется сидеть в омнибусе!» Инструктирует Аратон. «Главное, чтобы твой двойник не чудил». «Она обучаемая», — пожимаю плечами. «По крайней мере, протянуть руку сможет». Достаю из сумки серебристую штучку и царапаю о нее палец, дрожа от волнения и страха. Серебристый туман опускается на пол. Из него выходит фигура. Моя двойняшка. «Все, Вериса, все будет хорошо». Найджел мягко целует меня в губы. Они вместе выходят, а я приникаю к окну. Из этого омнибуса тоже выходят люди. Кровь отливает от лица, когда я узнаю фигуру Леонардо. Кажется, он немного похудел с того дня, когда мы виделись в последний раз. Драконица завозилась внутри меня. Я ощущаю ее стойкое отторжение. Она хочет, чтобы вернулся дракон Найджела. С ним интереснее. Рядом с Лео стоит миниатюрная блондинка в ярко-красном платье. Позади нее два тролля. Аратон подходит к ней. Они о чем-то переговариваются. Ее взгляд устремляется к моему двойнику, а затем к омнибусу. Видимо, это и есть Зинейла. На секунду мне кажется, что она меня видит. Но Зинейла тут же переводит взгляд на мужа. Тот закатывает глаза. Что-то отвечает ей. Она достает из сумочки платок, прижимает его к губам. Ее тело сотрясается. Она слегка нагибается, стараясь откашляться. Аратон загораживает ее, а затем подхватывает на руки. Она такая маленькая по сравнению с ним. Лео не сводит с них глаз, пока император несет супругу к нашему омнибусу. Дверца открывается. В нее заходит император с женой на руках. «Так, девочки, знакомимся. Вериса — это Зилочка. Зилочка — это Вериса», — радостно говорит он. На меня смотрят ледяные голубые глаза. Аратон усаживает жену на сиденье. Императрица Зинейла как куколка, миниатюрная, с фарфоровой кожей и нечитаемым взглядом. Она лишь слегка прищуривается, изучая меня. «Все, отдыхай!» Аратон сбрасывает ей на колени сумочку. «Мальчики сейчас все порешают». «Я так и поняла, что вы решили его обмануть». Она отзывается печально-мелодичным голосом. «Потом, Зила». На лице Аратона появляются напряженные складки. Я невольно сравниваю императрицу с Элен. Подруга хоть и миловидная, как любая эльфийка, но не настолько. Не понимаю, как император может изменять такой жене. Она очень красивая. Прислушиваюсь к своей драконице. Она, в свою очередь, к драконице Зинейлы. Но та мирно спит, не проявляя ни капли заинтересованности. «Ты ее чувствуешь?» — спрашивает Зинейла, заинтересованно глядя на меня. «Кого? Вашу драконицу?» — уточняю. «Да». «Чувствую», — киваю утвердительно. «И что с ней?» Зинейла кладет сумочку на сиденье рядом с собой. Каждое движение изящное и грациозное. «Она спит». «Так ты диагност?» — спрашивает императрица и кашляет в руку. «Ох, так это не наигранность. У нее действительно какие-то проблемы со здоровьем». «Диагносты. Это вроде драконы, которые чувствуют состояние других драконов». «Наверное», — пожимаю плечами. «То есть я чувствую других драконов, но слабо. Могу сказать, когда бодрствуют, когда спят, но не больше». «Я прячу свою драконицу». Она слегка наклоняет голову на бок. «Но ты ее все равно чувствуешь?» «Не знаю», — отвечаю и замираю. Браслет на руке шевелится, тянется к кончикам пальцев. Я перевожу взгляд за окно. Лео держит моего двойника за руку и снимает блокатор.